Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Николая Огнивцева. Николай Яковлевич Огнивцев – русский поэт и драматург Серебряного века. Также известен как автор стихов и книг для детей. Николай Огнивцев родился 8 апреля по старому стилю 1888 года в Москве в семье дворянина, юриста по профессии Якова Андреевича Огнивцева. Матушка будущего поэта Елена Эдуардовна ушла из жизни, когда Николай был еще младенцем. В связи с частыми переводами по службе, отец Николая был вынужден постоянно менять место жительства, поэтому гимназическое образование его сын получал в разных городах. В возрасте 12 лет Николай Огнивцев поступил в Усманскую гимназию, где проучился один год. Затем из-за нового назначения отца в 1901 году перешел во Владивостокскую гимназию. После 6 лет жизни и учебы во Владивостоке он продолжил образование в Москве, во второй московской гимназии. Но спустя некоторое время снова Дальний Восток и полтора года обучения в Благовещенской гимназии, где, наконец, в 1906 году, в самый разгар революционных событий, им было получено свидетельство об окончании гимназии. В том же 1906 году Николай Огнивцев становится студентом юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Спустя 3 года он перевелся на историко-филологический факультет. Тут нужно заметить, что в итоге свое университетское образование поэт так и не завершил. Стихосложением Николай Огнивцев увлекся еще в гимназические годы. А когда он был студентом, в 1908 году, в 9-м номере журнала «Весна» было впервые опубликовано его стихотворение «Родной край». Затем, уже в 1913 году, увидела свет первая книга Николая Огнивцева «Студенческие песни. Сатира и юмор». Она содержала смешные сценки из студенческой жизни, а также острые эпиграммы, пользовавшиеся большим успехом у читателей. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Май» с сокращением. Май веселый пришел, звонко песню завел, и тот час вслед за этою песней распустилась листва, появилась трава, стали дамы вдвойне интересней. В паровозных свистках и в трамвайных звонках, даже в рявканье автомобилей слышен томный рассказ об огне чьих-то глаз, о печали каких-то там лилий. Стихотворение «Если бы». Если бы я был слоном из Бомбея, то, избегая всех драм, силы слоновой своей не жалея, целую жизнь я на собственной шее вас бы носил, о мадам. Если б я был крокодилом из Нила, то, подплывая к брегам и, отряхнувшись от грязного ила, к вам бы подполз бы и тихо, и мило съел бы я вас, о мадам. Если б я был быстроногою серной, то по отвесным камням, хоть это было бы, может, и скверно, все же от вас с быстротою чрезмерной я бы удрал, о мадам. Но, к сожалению, как достоверно это известно и вам, в смысле тех качеств я создан мизерно, не крокодил я, не слон и не серна. Вот в чем беда, о мадам. Стихотворение «Голубая дама». В этот день, как огромный опал, было небо прозрачно, и некто, в черный плащ запахнувшись, стоял на мосту у Большого проспекта. И к нему, проскользнув меж карет, словно выйдя из бархатной рамы, подошла, томно вскинув лорнет, в голубом незнакомая дама. Был на ней голубой кринолин, и была вся она голубою, как далекий аккорд клавесин, как апрельский туман над Невою. Государь мой, признайтесь, ведь вы тот вельможа, чей жребий так славен, князь Тавриды, Потемкин? Увы, я всего только старый державин. И забыв о Фелице своей, сбросив с плеч тяготившие годы, старый мастер сверкнул перед ней всею мощью державинской оды. Но она, подобрав кринолин, вдаль ушла, чуть кивнув головою, как далекий аккорд клавесин, как апрельский туман над Невою. После начала Первой мировой войны поэт Огнивцев на волне патриотизма пишет сборник стихотворений, который вышел в 1915 году с названием «Под звон мечей». А спустя 2 года политически окрашенные стихи «Гильотина» и «Рассеянный король», вызванные чувствами от свершившейся февральской революции, были написаны в Петрограде и декламировались по всему городу. В то время Николай Огнивцев печатался в петербургской газете «Биржевых ведомостях», «Голосе земли», журналах «Пятак», «Солнце России», «Столица и усадьба», «Сатирикон» и «Новый сатирикон». Выступал в театрах «Кабаре» и литературно-артистическом ресторане «Вена». В том же 1917 году Николай Яковлевич Огнивцев в содружестве с режиссером Константином Александровичем Марджановым и актером Федором Николаевичем Курихиным создал в Петрограде театр «Кабаре Би-Бабо», который впоследствии стал называться «Кривой Джимми». После революционных событий конца 1917 года столица стала небезопасна, и театр «Кабаре» покидает Петроград, отправившись гастролировать по Малороссии, а затем по Кавказу и Закавказью. В тот же период в Ростове-на-Дону был организован еще один театр «Гротеск», в репертуаре которого были и пьесы Огнивцева «Дама в карете», «Санкт-Петербург» и другие. В городе Тифлиси, где остался Огнивцев после отъезда театра, наступил новый период в его творчестве, в результате которого в 1921 году вышел сборник его стихотворений «Санкт-Петербург». Стихотворение «Городовой». Городовой, как звучно это слово, какая мощь, какая сила в нем. Ах, я боюсь спокойствия былого, мы без тебя в отчизне не найдем. Где б ни был ты, ты был всегда на месте, всегда стоял ты грозно впереди. В твоих очах, в твоих державных жестах один был знак: подайся, осади. Бронился ли я с неугомонным Ванькой, или ночью шел по улицам с трудом? Не ты ли был защитником и нянькой? Не ты ли мне указывал мой дом? Прекрасен клич восставшего народа, волнует грудь великие слова. Но без тебя ведь и сама свобода запуганному сердцу не мила. Мечтой небес, миражем дивной сказки опять встает знакомый образ твой. И знаю я, что без твоей указки нам не пройти искомой чередой. О, появись с багрово-красным ликом, с медалями, с крестами на груди, и обойди всю Русь великим криком: куда ты прешь? Подайся, осади. Стихотворение «Вы помните былые дни». Вы помните былые дни, когда вся жизнь была иною. Как были праздничны они над петербургскою Невою. Вы помните, как ночью вдруг взметнулись красные зорницы, и утром вдел Санкт-Петербург гвоздику юности в петлице. Ах, кто мог знать, глядя в тот раз на 200-летнего гиганта, что бьет его последний час на петропавловских курантах. И вот иные дни пришли, и для изгнанников дни эти идут вдали от их земли тяжелой поступью столетий. Вы помните иглистый шпиц, что Пушкин пел так небывало, и пышность бронзовых страниц на вековечных пьедесталах, и ту гранитную скалу, где всадник взвился у обрыва, и вдаль летящую стрелу звенящей Невской перспективы, и вздох любви нежданных встреч на площадях, в садах и скверах, и блеск открытых женских плеч на вернисажах и премьерах, и чьи-то нежные уста, и поцелуи в чьем-то взоре у разведенного моста на ожидающем моторе. Вы помните про те года угасшей жизни петербургской? Вы помните? Никто тогда вас не корил тем, что вы русский, и белым облаком скользя встает все то в душе тревожной, чего вернуть, увы, нельзя, и позабыть, что невозможно. В 1921 году Николай Огнивцев через Турцию отправляется в Европу. Так в его жизни и творчестве начался эмиграционный период. В том же 1921 в Берлине издается книга стихотворений поэта «Мои песенки», а в 1922 увидела свет книга антологии «Сатиры и юмора», сборник творений разных литераторов, в которые были включены и произведения поэта Огнивцева. В числе прочих там было и стихотворение «Коробка спичек», которую тогда называли гимном русской эмиграции. Затем, оказавшись во Франции, в городе своей мечты Париже, Николай Яковлевич вдруг начинает писать о Петербурге. Это были пронзительные стихотворения, пронизанные печалью и даже горечью. В 1923 году был выпущен сборник стихов разных поэтов «Вечера под зеленой лампой», в который вошли и некоторые стихотворения поэта Огнивцева из цикла «О Петербурге». Уникальность сборника была в том, что все 38 стихотворений его составляющих были посвящены одному городу – Петербургу. И в том же 1923 году был издан авторский сборник стихов Николая Огнивцева «Блистательный Санкт-Петербург». В этой книге автора «Город Петербург, город туманов и гранитных зданий, бесконечный оксюморон, соединение несоединимого, гранитный призрак, вознесенный словом». В стихотворениях сборника соединились печаль, грусть и легкая ирония. В них автор прощается с городом, хотя уже весьма скоро он вернется в Россию и поселится в Москве. Критико-библиографический журнал «Новая русская книга» тогда писал об Огнивцеве так. «Среди массы повторений, тривиальностей и просто безграмотностей нет-нет, да и взглянет настоящее лицо настоящего поэта, губящего себя и свое дарование по подмосткам театриков кабаре». Стихотворение «В моем изгнании бесконечном». В моем изгнании бесконечном я видел все, чем мир дивит. От башни Эйфеля до вечных легендозвонных пирамид. И вот на «ты» я с целым миром, и, оглядевши все вокруг, пишу расплавленным ампиром на диске солнца Петербург. Стихотворение «Вдали от тебя, Петербург» с сокращением. Ужель в скитаниях по миру вас не пронзит ни разу вдруг молниеносной рапирой стальное слово «Петербург»? Ужели Пушкин, Достоевский, дворцов застывший плацпарад, Нева, Миллионная и Невский вам ничего не говорят? Ужель неведомы вам даже фасад казанских колоннад, кариатиды Эрмитажа, взлетевший Петр и летний сад? Ужели вас рукою страстной не молодил он сотню лет на первомайской сходке красный бурлящий университет? Ужели вы не любовались на сфинксов фивскую чету? Ужели вы не целовались на поцелуевом мосту? Ужели белой ночью в мае вы не бродили у Невы? Я ничего не понимаю, мой Боже, как несчастны вы. Стихотворение «Гранитный призрак». Как бьется сердце, и в печали, на миг былое возвратив, передо мной взлетают дали санкт-петербургских перспектив. И, перерезавши кварталы, всплывают вдруг из темноты санкт-петербургские каналы, санкт-петербургские мосты. И, опершись на колоннады, встают незыблемой грядой дворцов гранитные громады над потемневшую Невой. Пусть апельсинные аллеи лучистым золотом горят, мне петербургский дождь милее, чем солнце тысячи гренад. Пусть клонит голову все ниже, но ни друзьям и ни врагам за все Нью-Йорки и Парижи одной березки не отдам. Что мне Париж, раз он не русский? Ах, для меня под дождь и град на каждой тумбе петербургской цветет шампанский виноград и, застилая все живое, туманом невским перевит Санкт-Петербург передо мною гранитным призраком стоит. Стихотворение «Коробка спичек». Как вздрогнул мозг, как сердце сжалось, весь день без слов, вся ночь без сна. Сегодня в руки мне попалась коробка спичек Лапшина. Ах, сердце, раб былых привычек! И перед ним видением вдруг из маленькой коробки спичек встал весь гигантский Петербург. Исаки, Петр, Нева, Крестовский, стозвонно плещущий пассаж и плавный Каменно-Островский и баснословный Эрмитаж. И первой радости зарница, и грусти первая слеза, и чьи-то длинные ресницы, и чьи-то серые глаза. Поймете ли вы, чужие страны, меня в безумии моем? Ведь эта юность из тумана мне машет белым рукавом, последним шепотом привета от Петербурга лишь одна осталась мне, всего лишь это коробка спичек Лапшина. Помимо поэтических сборников в эмиграции у Огнивцева была издана книга «Пьесы», в которой вошли 36 драматургических произведений автора. Николая Яковлевича немало издавали за рубежом, но гнетущая тоска по отчизне вынудило его все в том же 1923 году вернуться на родину. После возвращения в Советскую Россию поэта Николая Огнивцева с охотой публиковали сатирические журналы, мастера эстрады читали его стихи, которые отличались необыкновенным разнообразием тем. Но ни разу после возвращения из эмиграции поэт не коснулся темы Парижа или Петербурга. Теперь основным направлением поэзии Николая Огнивцева стали произведения для детей. Только в 1925 году вышло более 8 книжек, среди которых «Винтик и Шпунтик», «Чашка чая», «Война игрушек» и другие. Некоторые книги стихов для детей, например, такие как «Шарманочка», «Сказка с цветами», «Мышь из цирка», переиздавались не по одному разу. В архиве поэта сохранилась написанная им поэма «Ленин мозг». Ее создание явилось результатом действия шокировавшего в то время многих культурных людей бальзамированием тела Ленина. По сюжету поэмы преданные ленинцы похищают мозг вождя и рассылают его частички по всей земле. Проглотив сие волшебное вещество, люди становились одержимыми коммунистическими идеями и, объединившись, совершают мировую революцию. Конечно же, поэма эта осталась лишь в архиве автора. Ну а публично поэт продолжал писать стихи для детей. И в конце 1920-х годов были изданы книги «Как Примус захотел Фордом сделаться», «Твои машинные друзья», «Поэма рикша из Шанхая» и многие другие. Поэтический сборник «От пудры до грузовика», в который вошли и детские стихотворения, и примеры, так сказать, взрослой поэзии автора, стал последним прижизненным изданием Николая Огнивцева. Он вышел на рубеже 1926-27 года в Москве. В последующие лета автор, пребывая в состоянии неопределенности, занимался переделкой старых стихотворений, изменяя мораль и содержание в соответствии с социалистической действительностью, что ему, по сути, удавалось плохо. В 1928 году одно из произведений поэта было экранизировано и создан мультфильм «Обиженные буквы», который, к сожалению, не сохранился. В конце своих дней Николай Огнивцев был глубоко одиноким и забытым человеком. Стихотворение «Гранитный барин». Париж, Нью-Йорк, Берлин и Лондон. Какой аккорд, но пуст их рок. Всем четырем один шаблон дан, один и тот же котелок. Ревут моторы, люди, стены, гудки, витрины, провода. И обалдевшие совершенно по крышам лупят поезда. От Сан-Кюлотов до Бумонда в одном порыве вековом Париж, Нью-Йорк, Берлин и Лондон несутся вскачь за пятаком. И в этой сутолке всемирной один на целый мир вокруг брезгливо поднял бровь ампирный гранитный барин Петербург. Стихотворение «Заморские павы». У заморских пав краса никогда не хмурится. Перед их красой глаза, как от солнца жмурится, и стуканов гонит в дрожь взоры их испанские. Только мне милее все ж наши-то рязанские. Эх ты, Русь моя, с тебя глаз не свел ни разу я. Эх ты, русая моя, эх, голубоглазая. Явный мир поэт Николай Яковлевич Огнивцев покинул 29 октября 1932 года. Он умер в больнице от туберкулеза горла на 45-м году жизни в родной ему Москве. Тело поэта было погребено на Новодевичьем кладбище столицы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Николая Яковлевича Огнивцева прозвучит стихотворение «Мы» с сокращением. Некие в смокинг одетые атомы праха веков, маринованный прах, чванно картавят, что, мол, азиаты мы на европейских своих языках. Да, азиаты мы, крепкое слово, в матерном гневе все наши слова, наши обновы давно уж не новы, Киев и Новгород, Псков и Москва. В наших глазах золотой щит Олега, плеть Иоанна, курганная тишь, мертвенный холод байкальского снега, пламя Москвы и плененный Париж. Эй, на запятки! Не вам ли за вялым путь преградить разъярившимся нам? Или, озлившись, мы хлопнем Уралом по напомаженным вашим башкам? В наших плечах беломорские скалы, в наших ушах храп медвежьих берлог, в наших сердцах самоцветы Урала, в нашей груди древний каменный бог. За Николаем Яковлевичем Огнивцевым закрепилось звание самого легкомысленного литератора Серебряного века. Он был типичным представителем питерской богемы. Творчество его было связано с написанием текстов для кабаре, литературных кафе, произведения его исполнялись с эстрады, в артистических ресторанах и даже цирках. Сам поэт весьма оригинально и своеобразно читал свои стихотворения, изредка подпрыгивая на стуле, словно всадник в седле. Немало стихотворений Николая Яковлевича Огнивцева было положено на музыку Дмитрием Борисовичем Кабалевским, Исааком Осиповичем Дунаевским и другими не менее известными композиторами. Песни на его стихотворение охотно исполнял Александр Николаевич Вертинский. В последний период творчества появилось много произведений для детей. В основном это были занимательные рассказы, написанные доступным языком о технике, обществе и политике. Читайте стихи поэта. Делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.